Глава 20. Да чего же стыдно будет появляться на рабочем месте в понедельник? Может, ну его, а? Малодушно прикинусь больной и пересижу несколько дней дома. Ага, а что потом? Проблема по имени Максим исчезнет сама собой, растаяв в воздухе, как сизая дымка. Ничего подобного. Сама виновата. Не надо было поддаваться чертовскому обаянию и тереться об него, словно изголодавшаяся кошка. Ему-то все равно. С такой красивой мордашкой и состоянием у него девиц, подобных мне. Наверняка не один вагон и маленькая тележка в придачу. Так и вижу, как мимо него проносится целый железнодорожный состав, а в каждом вагончике с десяток красавиц на любой вкус и цвет. Блондинки, шатенки, брюнетки и рыжие. И все как одна в вечном режиме ожидания, с призывной улыбкой и готовностью дарить любовь от заката до рассвета. Тьфу. Я щелкаю кнопкой электрического чайника и заливаю кипятком пару ложек кофе. Того самого, что, согласно рекламе, обладает чудодейственной, сближающей аромагией. А мне бы чего-нибудь другого, чтобы развело по разные стороны и не кололо в груди. Противный звук монотонно капающих о жестяную раковину капель воды раздражает, но заодно служит напоминанием, что у меня, помимо дел сердечных, бытовых проблем не в проворот, а значит, нужно набраться смелости и заявиться на рабочее место с покерфейсом. Ничего не знаю, ничего не помню. Утро мне благоволит. Я даже добираюсь до офиса раньше обычного, минут на 15. Остается пройти совсем немного по скверику мимо кустов акации, и я у цели. Иду, храбрясь изо всех сил и всячески подбадривая себя, как вдруг слышу слабый писк. Он доносится откуда-то из зарослей справа, такой тоненький и жалобный, что я разом забываю о всех своих неприятностях. Я раздвигаю руками заросли и вижу маленького котеночка, совсем крошечного. Такой сладкий малыш, беленький, с рыжими разводами. Трясется и поджимает лапку, и один глазик немножко заплыл. Он видит меня и пищит еще громче, трется о пальцы. «Бедняжка, что же с тобой делать?» Он садится и смотрит на меня одним зеленым глазом, жалобно мяукая. «Ну, как пройдешь мимо такого?» Я снимаю с плеча сумку и достаю из нее свернутый шарф, кутаю малыша и решаю взять с собой. Ума не приложу, куда я буду прятать его на протяжении целого рабочего дня, но придется что-нибудь придумать. Первым делом, придя в офис, я промываю малышу глазик и наливаю ему немного молока. Потом рву бумажных салфеток в коробку из-под бумаги для распечатки и сверху укладываю шарф, который, по всей видимости, очень приглянулся котенку, потому что расставаться с ним он категорически не желал. Я заталкиваю коробку как можно глубже под рабочий стол и прошу Боженьку, чтобы он помог мне пережить этот рабочий день без потерь. В целом, котенок ведет себя довольно тихо, шебуршится в коробке и грызет шарик из плотной бумаги. Изредка едва слышно пищит, но так редко и тихо, что я все больше убеждаюсь в том, что мне удастся оставить его нахождение в офисе в тайне ото всех. Тем более, что время уже перевалило за полдень. Но потом на пороге приемной впервые за весь день появляется Максим. И вся моя уверенность в чем бы то ни было тает под взглядом серых глаз. «Доброе утро!» Я сижу с ровной спиной, словно аршин проглотила, а руки сами хватаются за ручку и начинают листать ежедневник. «День! Добрый день!» — поправляет меня босс. Он едва удостаивает меня взглядом и направляется к своему кабинету. Котенок в этот самый момент под столом издает писк, но чуткому уху босса и этого едва слышного мяу оказывается достаточно. Он оборачивается и смотрит на меня с подозрением. «Вы что-то сказали?» «Чаю. Может, вы хотите чаю?» Доброжелательно и громко спрашиваю я. «Я не глухой», — морщится босс. «Но от чаю не откажусь, спасибо. И побыстрее, у меня есть еще несколько важных поручений для вас. которые нужно обязательно выполнить именно сегодня. Я и не сомневалась, что все важное и невероятно срочное свалится на мою голову ближе к вечеру. Но ничего не поделаешь. Я выполняю просьбу и радуюсь тому, что Максим держится сегодня отстраненно и даже почти не третирует меня. А немногим позднее меня все же раскрывают. Котенок надумал вылезти из коробки, и я водворяю его на место в тот самый момент, когда в приемной появляется Лена. «Это еще что такое?» Я поспешно заталкиваю коробку под стол. «Ничего. У этого ничего, четыре лапы и хвост, и оно мяукает. Ты с ума сошла, Милена?» Неодобрительно качает головой Лена. «Сейчас же выкинь его на улицу!» «Как это выкинь? Он же совсем маленький и беззащитный!» «Босс увидит, голову оторвет! И правильно сделает! Нечего тащить сюда помойных котов!» «Вот, иди и прямо сейчас наябедничай ему! Сделай такое одолжение!» «Не кипятись! Но провоцировать его не стоит! Ты здесь еще на испытательном сроке, уволит и глазом не моргнет. Ему-то хоть бы хны, на улице толпы желающих работать. А тебе нужны эти проблемы из-за блохастого котенка?» Уже большая часть рабочего дня прошла. Котенок почти все время спит и не вылазит из коробки. До 6 осталось часа полтора от силы. «А с глазами у тебя что?» «У меня аллергия на кошек». Поморщилась я и чихнула в очередной раз, вытирая нос салфеткой. «Хороша, красотка, ничего не сказать. Хоть бы выпила чего-нибудь от аллергии, того же супрастина». «Ладно, удачи тебе с твоим зверьем, а я сегодня пораньше домой ухожу. У дочки день рождения». «Желаю хорошо отпраздновать». Пожелала я от всей души Лене, а сама уставилась на часы. Как же долго тянется оставшееся время. Поскорее бы покинуть офис. Я уже договорилась с одной девочкой о передержке котенка, пока не найдутся для него новые хозяева. Еще совсем немного. Осталось только разгрести тот завал поручений, что выдал мне босс.